Глава 11. Смертельное обвинение. Этим вечером факелы озарили банкетный зал дымным светом. Огонь запылал в круглых очагах, расположенных среди колонн, украшенных щитами и флагами множества кораблей. Вся эта большая комната была выдолблена в огромной скале вместе с галереями, выходящими к морю. Вдоль зала были расставлены столы. Между ними бегали слуги с кувшинами вина и блюдами дымящейся прямо с очага дичи. Весь этот день Карс провел железнобородым, и сейчас он с некоторой тревогой отметил, что весь Кхондор пирует здесь под дикую музыку арф и пение скальдов. Он сидел с морскими королями и предводителями пловцов и людей неба на возвышении в северном конце зала. И Вайн тоже была здесь. Ее заставили стоять, и она в продолжении всего вечера стояла неподвижно, высоко поднятой головой, не выказывая никаких признаков слабости. Карс восхищался ею. Ему нравилось с ней, что, несмотря ни на что, она по-прежнему оставалась все той же гордой Вайн. Резные стены были украшены изображениями кораблей, захваченных как трофеи во время сражений, и Карсу казалось, будто он окружен тенями мрачных чудовищ, внезапно оживающих в свете факелов. Эмер нигде не было видно. Голова Карса кружилась от вина и болтовни, но он чувствовал в себе все нарастающее волнение. Он нащупал рукоять меча Рианона, стоявшего между его коленями. Сейчас, вот сейчас наступит время. Рольд со звоном поставил кубок. «А теперь, — сказал он, — перейдем к делу!» У него, как и у всех, слегка заплетался язык, но он прекрасно владел собой. «А какое же у нас дело? Дело очень приятное!» Он рассмеялся. «То, о котором мы столько раз говорили! Смерть, Ивайн Сарк!» Карс окаменел. Он ждал этого. «Подождите, она же моя пленница!» Все они поздравили его с этим обстоятельством и снова выпили за его здоровье. Все, кроме Торна и Старака, человека с израненными руками и горевшим на щеке уродливым клеймом. Он весь вечер просидел молча. Он пил много, но не пьянел. «Конечно!» — сказал Рольд. «Значит, выбор твой!» Он обернулся и смерил Ивайн довольным взглядом. «Как она умрет?» «Умрет?» — Карс стал. «Кто говорит о смерти Ивайн?» Они все смотрели на него, и вид у них был довольно глупый. В первый момент они настолько удивились, что отказались верить своим ушам. И Вайн мрачно улыбнулась. «Но зачем другим ты стал бы привозить ее сюда?» — спросил Железнобородый. «Смерть от меча слишком легка, иначе ты убил бы ее на галере. Разве не ради мщения ты привез ее к нам?» «Я никому ее не отдам!» — выкрикнул Карс. «Я сказал, что она моя, и я говорю, что она не будет убита!» Наступила мертвая тишина. Глаза Ивайн встретились взглядом с глазами землянина. В них блестела насмешка. Потом Торн из Тарака произнес одно слово. «Почему?» Теперь он смотрел своими темными безумными глазами прямо в лицо Карсу. И землянин понял, что на этот вопрос он должен ответить. «Потому что жизнь ее как заложницы слишком ценна. Разве вы дети, что не хотите этого понять?» Ведь вы сможете добиться освобождения всех рабов кхондов. Может быть, даже сможете диктовать царку свои условия. Они рассмеялись, и смех этот не был приятен. Предводитель пловцов сказал. «Мои люди этого не хотят». «Мои тоже», — добавил крылатый человек. «И мои!» Рольд тоже вскочил на ноги. Он весь пылал от гнева. «Ты чужеземец, Карс! Ты, возможно, не понимаешь нас!» «Нет!» — сказал Торн Старака. — Верни ее назад. Ее, которая выучилась доброте на коленях Гараха, а мудрости у своих учителей из Карутху. Освободи ее снова. Пусть она ставит свое клеймо на других, как ставила его на мне, когда подожгли мой корабль. Он в упор смотрел на землянина своими горящими глазами. — Пусть она живет, потому что варвар любит ее. Карс тоже смотрел на него. Он смутно сознавал, что морские короли подались вперед, наблюдая за ним. 10 военных вождей с глазами тигров, с руками, уже сжимающими рукояти мечей. Он знал, что губы Ивайн напряглись, готовые к усмешке, и расхохотался. «Смотрите, вы!» — прогремел он и повернулся к ним спиной, чтобы они смогли увидеть на ней шрамы от бича. «Похожи ли они на любовные письма, Ивайн? Итхувианин, когда я его убивал, пел нелюбовную песню». Он снова повернулся к ним лицом, разгоряченный вином, опьяненный силой, которую сознавал в себе. «Пусть кто-нибудь из вас повторит это, и я сниму ему голову с плеч. Посмотрите на себя. Сколько болтовни и страсти из-за жизни какой-то девки. Почему бы лучше вам всем не собраться и не поговорить о том, как низложить Сарка?» Все зашумели, повскакивали с мест, кляня его упрямство, потрясая кулаками. «И о чем ты только думаешь, песочная голова?» — вопил Рольд. «Неужели ты никогда не слышал о Тхувианах и их оружии? А ведь они — союзники Сарка. Как ты думаешь, сколько кхондов умерло за эти годы, пытаясь выстоять против этого оружия?» «Но предположим, — сказал Карс, — у вас появилось бы свое оружие». В его голосе было нечто такое, что даже Рольд насторожился. «Если у тебя есть что-то на уме, говори прямо!» «Сарк не смог бы выстоять против вас, — сказал Карс, — если бы вы овладели оружием Рианона». Железнобородый фыркнул. «Ох, ой-я, проклятого! Найди его гробницу, передай нам его силу, и мы пойдем за тобой на Сарка». «Значит, вы связали себя обещанием», — сказал Карс и поднял меч. «Смотрите сюда, смотрите как следует. Есть среди вас хоть кто-нибудь настолько знающий, чтобы узнать это оружие?» Торн из Тарака протянул неизувеченную руку и взял меч, чтобы рассмотреть его поближе. Потом рука задрожала. Он посмотрел на остальных и произнес со странным благоговением в голосе. «Это меч Рианона». Зал погрузился в благоговейную тишину, а потом Карс заговорил. «Это и есть мое доказательство. Я знаю тайну гробницы». Тишина. Потом у Железнобородого вырвалось давленное восклицание, и остальные, как по команде, разразились громкими выкриками. Шум разгорался, как пламя. «Он знает тайну?» «Согласились бы вы противостоять оружию Тхувиан, если бы обладали великой силой Рианона?» — спросил Карс. Шум был так силен, что Рольд не сразу смог заговорить. Лицо Кхонда выражало сомнение. «А сможем ли мы использовать оружие Рианона, если получим его? Мы ведь не можем понять, как действует оружие Тхувиан, находящееся в этой галере». «Дайте мне время на то, чтобы изучить и испытать его, и я узнаю, как использовать орудие власти Рианона», — уверенно ответил Карс. Он знал, что ему это под силу. Ему, конечно, понадобится много дней, но он был уверен, что его знаний достаточно, чтобы понять принцип действия хотя бы части приборов, порожденных древней и чужой наукой. Он высоко поднял огромный меч, сверкнувший в свете факелов, и возвысил голос. «И если я справлюсь с этим, согласитесь ли вы улучшить этот мир? Пойдете ли за мной на Сарк?» Все сомнения были отброшены. Возможность драться с Сарками, по крайней мере на равных, решила все. Ответ морских королей был дружным и единым. «Пойдем!» И тогда Карс увидел Эмер. Она вышла на пиршественный помост из какого-то внутреннего прохода и теперь стояла между двумя гигантскими изображениями кораблей, не сводя с Карса широко раскрытых, полных ужаса глаз. Даже в такой момент что-то в ее облике привлекло внимание воинов. Один за другим они поворачивались в ее сторону, и скоро все взгляды были устремлены на нее. Она вышла на открытое пространство перед столом. На ней было лишь свободное белое одеяние, а волосы рассыпаны по плечам. Она выглядела так, как будто только что встала ото сна и пришла сюда в полудреме. Но дремота эта должна была быть ужасной. Тяжесть ее как будто пригибала девушку к полу. Шаги ее были медленны, дыхание тяжело. И даже эти отважные бойцы ощутили в своем сердце их тяжесть. Эмер заговорила, и каждое ее слово было ясным и весомым. «Я видела это раньше, когда чужестранец возник передо мной впервые. Но силы покинули меня, и я не могла говорить. Теперь я скажу вам. Вы должны уничтожить этого человека. Он — опасность. Он — тьма. Он — смерть для всех нас». Ивайн насторожилась. Глаза ее сузились. Карс почувствовал на себе ее взгляд, полный жгучего интереса. Но все его внимание было приковано к Эмер. Вновь, как тогда на набережной, душа его наполнилась странным ужасом, не имевшим ничего общего с тем, что он испытывал просто перед необычной сверхчувствительностью этой девушки. Мешался Рольд, и Карс овладел собой. «Дурак», — подумал он, — «принимать всерьез женскую болтовню, женское воображение». «Тайну гробницы!» — говорил между тем Рольд. «Разве ты не слышала? Он может дать нам могущество Рианона!» «Айя», — мрачно сказала Эмер, — «я слышала и верю в это. Он хорошо знает место, где скрыта гробница, и знает оружие, которое там находится. Она подошла ближе к Карсу, посмотрела на него, стоящего при свете факелов с мечом в руке. Теперь она обращалась прямо к нему. «Почему бы не знать об этом тому, кто так долго просидел там в темноте? Почему бы не знать об этом тому, кто собственными руками создал эту дьявольскую силу? Была ли жара и вино причиной того, что каменные стены закружились, и холод их ударил ему в грудь? Он попытался заговорить, но слов не получилось. Лишь хриплый, непонятный звук. Голос Эмер возвысился, безжалостный и уверенный. «Почему бы не знать об этом тебе? Тебе, проклятому, Рианону!» Каменные стены эхом вернули слово и повторяли его до тех пор, пока зал не наполнился призрачным именем — Рианон. Карсу показалось, что корабли шевельнулись при этом звуке и затрепетали знамена, а девушка стояла неподвижно, ожидая его слов. Но во рту у него было сухо и пусто. Все они смотрели на него, и Ивайн, и морские короли. И эта пугающая тишина поглотила собой все, и выпитое вино, и забытое празднество. Словно он был павшим Люцифером, коронованным всей злобой мира. Потом Ивайн рассмеялась, и в ее смехе слышалась нотка торжества. «Так вот почему. Теперь я понимаю, почему ты выкрикнул имя проклятого там, в каюте, когда восстал против власти Каратху, сопротивляться которой не может ни один человек, и убил Сана». Голос ее звенел насмешкой. «Приветствую тебя, господин Рианон!» Он вновь обрел способность говорить. «Ты лжешь, Мегера. Ты тешишь этим свою гордость. Ни один человек не может одолеть Ивайн Сарк, но Бог — другое дело!» Он закричал на всех них. «Вы что, дураки или дети, что слушаете это безумие? Ты, Джахард, ты ведь сидел рядом со мной у весла. Разве не текла моя кровь под ударами бича, как у обыкновенного раба?» Джахард задумчиво сказал. «В первую ночь на галере я слышал, как ты выкрикнул имя Рианона». Карс выругался. Он повернулся к морским королям. «Вы же воины, а не девки-служанки. Пошевелите мозгами. Разве я похож на ожившего мертвеца?» Уголком глаза он увидел, что Бакхас идет к помосту. А там и здесь полупьяные воины с галеры вытаскивают шпаги, вскакивают и устремляются за ним. Рольд положил руки на плечи Эмер и строго сказал. «Что заставило тебя сказать это, сестра?» «Я говорю не о теле, — сказала Эмер, — а только о духе. Дух могущественного проклятого может жить вечно. Он продолжал жить и теперь каким-то образом вошел в этого варвара и спрятался в глубине его мозга». Она вновь повернулась к Карсу. «Ты и сам чужой и странный, и заодно это я стала бы бояться тебя, ибо не понимаю тебя, но заодно лишь это я не стала бы желать тебе смерти. Но я говорю, что Рианон смотрит сквозь твои глаза и говорит твоим языком, и в твоих руках его меч и его власть, и поэтому я требую твоей смерти». Карс хрипло сказал. «И вы хотите слушать это безумное дитя?» Но он видел тень глубокого сомнения на их лицах. «Суеверные дураки. В этом настоящая опасность». Карс оглядел своих людей, соображая, есть ли у него шансы на победу, если дело дойдет до драки. Про себя он выругал желтоволосую девку, произносившую эти невероятные, невозможные, безумные слова. Да, безумные. И все же дрожащий огонек страха в его собственном сердце превратился в один сильный, жаркий луч. «Если мною овладели!» — рявкнул он. «Разве я не узнал бы об этом первым?» «Разве не узнал бы?» — эхом отозвался этот вопрос в мозгу Карса. И он вернулся памятью к прошлому, к кошмару темной гробницы, где ему почудилось присутствие чего-то чужого и жаждущего, к снам и полузабытым воспоминаниям, которые не были его собственными. «Нет, неправда. Это не могло быть правдой. Он не позволил бы существовать такой правде». Бакхас поднялся на помост. Он бросил на Карса лишь один странный и острый взгляд, но когда он обратился к морским королям, речь его была искусной и тонкой. «Нет сомнения в том, что мудрость госпожи Эмер несравнима с моей, и я не собираюсь вести себя неуважительно по отношению к ней. Но этот варвар — мой друг, и говорю я о том, что знаю сам. Он тот, за кого себя выдает, ни больше и ни меньше». При этих словах люди с галеры разразились угрожающими возгласами. Бакхас продолжал. «Подумайте, господа мои, стал бы Рианон убивать Тхувианина и объявлять войну саркам? Стал бы он предлагать победу Кондору?» «Нет», — сказал Железнобородый. «О боги, конечно, не стал бы. Он стоял бы за отродье змеи». Эмер заговорила, и лица обратились к ней. «Господа мои, лгала ли я когда-нибудь вам? Давала вам неверные советы?» Они покачали головами, и Рольд сказал. «Нет, но сейчас одного твоего слова недостаточно». «Хорошо, забудьте о моем слове. Есть способ доказать, Рианон он или нет. Пусть пройдет испытание перед мудрыми». Рольд, нахмурившись, подергал себя за бороду. Потом кивнул. «Разумные речи», — согласился он, и остальные присоединились к его словам. «Айя, пусть будет доказано». Рольд посмотрел на Карса. «Ты подчинишься?» «Нет», — сердито бросил Карс. «Не подчинюсь. К черту всю эту суеверную чушь. Если моего предложения показать вам гробницу недостаточно для того, чтобы вас убедить, что ж, действуйте сами, без меня». Лицо Рольда напряглось. «Ничего дурного с тобой не случится. Если ты не Рианон, то бояться тебе нечего. Еще раз спрашиваю, ты подчинишься?» «Нет». Он начал отступать к столу, к своим людям, которые, поволчьи ощерившись, уже приготовились к драке. Но Торн и Старака схватил его за лодыжку, когда он проходил мимо него, и люди Кондора налетели на людей с галеры и обезоружили их прежде, чем успела пролиться кровь. Карс дрался с морскими королями, как дикий зверь. Припадок ярости длился до тех пор, пока Железнобородый не ударил его. С сожалением, рогом для вина по голове.